Глава 8. Встреча с родными оставила у Киры тяжелый осадок. Казалось бы, и причины нет. Нормальная встреча, без нервов и подоплеки, и прошла спокойно без неподходящих случаю эмоций. Но одно дело голые факты, и совсем другое – переживания с этими фактами связанные. И вот эти невнятные по своей природе переживания, черт знает откуда взявшиеся и чем вызванные, застали Киру врасплох. Она попросту не привыкла к такого рода настроениям. Ей не свойственны были душевные метания и интеллигентская рефлексия. Напротив, она привыкла к самодисциплине и порядку. Всю жизнь полагалась большей частью на логику и здравый смысл, а не на чувства. Если не считать, конечно, чувством любовь к авиации. А драмы – это исключительная прерогатива слабовольных людей. Где-то так. Однако и на старуху бывает проруха. Покинув дом Варвары, Кира неожиданно расчувствовалась, как какая-нибудь, прости господи, соплюха. Впрочем, сходу дать волю чувствам не получилось. Время военное, комендантский час и все такое. Так что Кира взялась развести родню по домам, благо у нее машина и не из мелких. Сказано, сделано. Погрузились и поехали. И пока Кира колесила по городу, ей было не до посторонних мыслей и не до непрошенных чувств, так как приходилось поддерживать с пассажирами дружеский разговор. Рассказывать о всяком, что-то объяснять, отвечать на вопросы, да и самой, пусть только из вежливости, задавать встречные вопросы. О жизни, о родне, о мужчинах, которые все, кроме Федора Куприна, сейчас на фронте. В общем, обо всем, о чем можно поговорить на скорую руку. Однако после того, как всех развезла и осталась, наконец, в одиночестве, Кира поняла, что ехать сразу в старый дворец ей не стоит. Ни к чему грузить Якова своими посторонними проблемами. Он ведь для нее сотворил сказку, а в сказке нет места для прозы жизни. Ну или почти нет. Обдумав ситуацию, Кира решила пересидеть где-нибудь в тихом месте острую фазу своих страданий ерундой и только после этого ехать к Якову. Однако в городе, вернее в том, что касается тех мест, где офицер может выпить в ночное время, Кира практически не ориентировалась, давно здесь не была. Поэтому, не мудрствуя лукаво, она поехала туда, где в этот поздний час все еще наверняка разливают, в бар при гостинице «Европейская». Недешевое место. Но Кира за все дни своего нежданного-негаданного отпуска еще и копейки из своих денег не потратила. Яков не позволил. Так что сейчас в кармане брюк у нее лежала немалая по кириным меркам сумма – 300 золотых рублей. На обед в Эксельсиоре, возможно, недостаточно, но уж на пару-другую рюмок коньяка должно было хватить. Кира остановила свой Майбах Урал у тротуара. По ночному времени тут было практически пусто, не считая пары извозчиков. Хлопнула дверцей и, пройдя сквозь услужливо открытые портье двери, вошла в полупустой барный зал. И надо же такому случиться, что первым, кого увидела Кира, оказался Борис Вялышев собственной персоной. Он сидел за столиком вместе с двумя такими же солидными, как и он, господами, попыхивал сигарой и о чем-то увлеченно рассуждал. Киру он сначала не увидел, но она, умея думать быстро и действовать на опережение, сразу же сообразила, что проигнорировать своего первого ей никак не удастся. Все равно заметит. Только уже сам, и будучи умным человеком, сразу же поймет, что она его увидела первой, но не подошла. Получится неловко. Кира сделала еще несколько шагов вглубь зала, приблизилась к столику и, мысленно усмехнувшись, взяла быка за рога. «Здравствуй, Борис», — сказала она, делая следующий шаг. «История повторяется. Опять ты за столиком в мужской компании, и снова я». Борис вскинул глаза, увидел Киру и сразу же, как мальчик, вскочил на ноги. «Вот так встреча!» – зарокотал он своим оперным басом. «Кира! Родная! Какими судьбами?» Расстались они в свое время мирно, так что никто, ни он, ни она, обиды на другого не держал. Оттого и встреча оказалась радостной, во всяком случае для Бориса. Кира бы тоже порадовалась. Он до сих пор был ей приятен и интересен как человек, но только не сегодня, не сейчас, когда голова другим занята. Однако и хамить вроде бы не с чего. «Да вот», — пожала она плечами. «Выпить зашла». «Так ты в столице? Давно?» 7 дней. Но скоро уезжаю обратно на фронт». «Ну, хоть встретились», — вздохнул Борис. «А то уж и не чаял свидеться». «Слышал, ты летаешь», — кивнул он на ордена. «Но не знал, что настолько высоко». «Знаешь что, Кир, давай я тебя познакомлю с коллегами и выпьем за встречу». Оказалось, в баре гостиницы «Европейская» выпить этим вечером собрались судьи окружного суда. Они все тут же встали из-за стола и по очереди представились Кире. Но когда Борис хотел было представить своим коллегам ее, Кира его остановила. «Гулять так гулять», — неожиданно решила она, еще раз внимательно взглянув на бывшую любовь всей ее жизни. «И ведь я не вру, все так и есть». «Очень приятно, господа», — сказала она вслух. «Разрешите представиться. Штабс-капитан Багги Авбуо. Честь имею». «Багги Авбуо?» — переспросил Борис. «Ты хочешь сказать...» «Я была замужем за младшим братом покойного камергера». «То есть ты теперь баронесса?» «Так получилось», — улыбнулась Кира, вполне оценив интригу и ее приятные последствия. Она ведь представляла, как все это выглядит со стороны, и как звучит, тоже знала. Хорошо звучит, а выглядит еще лучше. Неудивительно поэтому, что всем было очень приятно с ней познакомиться. И судя по реакции на слова Кира о покойном камергере, даже более приятно, чем пары мгновений назад, когда она являлась для них всего лишь анонимной женщиной-офицером. «Так ты по-прежнему летаешь на истребителе?» — спросил Борис, когда все наконец расселись вокруг стола, и бармен налил Кире в бокал двойную порцию коньяка. «Да», — подтвердила она, закуривая. «Поочередно, знаешь ли. То летаю, то в штабах штаны протираю». 2 ордена. Что ж, пришло время хвастаться. И Кира вдруг поняла, что совершенно не желает маяться душой, рассуждая о том, как было бы хорошо выйти замуж и родить детей, или о том, что каждый год ходит со смертью под руку. И что это очень удачно встретить в момент душевного раздрая бывшего любовника, с которым можно выпить и перед которым можно похвастаться, не испытывая при этом стыда за свою дурацкую похвальбу. Не сейчас, не тогда, когда придет новый день и пройдет хмель от коньяка и нежданной встречи. Этим вечером, практически ночью, она вольна была блажить, как захочет. И это было славно, поскольку лучшего средства перебить горечь от общения с родными и придумать было нельзя. Во всяком случае, Кира сходу ничего путного сообразить не могла. Ну, разве что напиться до полной невменяемости. Да и то. «Я командир эскадрильи в истребительном полку зоны ПВО», ответила она на невысказанный вопрос об орденах, умолчав, впрочем, о том, в какой именно зоне ПВО служит, ибо сие есть военная тайна, за разглашение которой по головке не погладят. «Летаю на перехват бомбардировщиков. Если днем, то их обычно сопровождают истребители. Если ночью, то нет. Таков расклад». «И часто вам приходится вступать в бой?» — вежливо поинтересовался один из судей. «Приходится иногда», — пыхнула она дымом. 79 боевых вылетов, 12 сбитых самолетов противника. Кира не стала уточнять, что 3 из них она сбила еще во время греко-турецкой войны. Но с другой стороны, в ее послужном списке числились еще 3 дополнительных окаянца, уничтоженных в группе. Так что на круг все те же 12. «Снимаю шляпу», — покачал головой удивленный мужчина. «Но тут ничего не скажешь». Смогла Кира произвести впечатление на господ правоведов. Но с другой стороны, ей попались благодарные слушатели, а это порой дорогого стоит. «Прошу прощения, баронесса», — вступил в разговор еще один судья. «Но я случайно видел, как вы подъехали», — кивнул он на большое окно, выходящее как раз на тротуар. «У вас весьма примечательное авто». «Ну, как выяснилось, бывают и лучше», — честно признала Кира. Но и Maybach Ural 46, по большому счету, совсем неплох. Впрочем, речь ведь не о том. «Автомобиль не мой», — улыбнулась Кира, довольная тем, что разговор повернул в правильное русло. «Это из гаража старого дворца». Только и смог сказать на это приятель Бориса. «Ты хочешь сказать?» — начал Борис, выстраивая со всей тщательностью юридически выверенную фразу. Но Кира его опередила. «Я живу сейчас во дворце», — произнесла она вслух то, что не смогла бы сказать, да и не скажет больше нигде и никому. «Мы... как бы это сказать? Дружим с его высочеством». Ретроспекция 8. Знакомство на танцах. Хотя сама Кира в тот день так и не сподобилась потанцевать, имела далеко идущие последствия. Вечер в компании Вялышевых и их друзей, к приятному удивлению Киры, прошел просто замечательно. Умные разговоры с приятными и начитанными собеседниками, веселые, но не злые шутки, дружеские улыбки, смех и умеренное потребление горячительных напитков. Даже коньяк больше пить не пришлось, поскольку в компании с барышнями имелись в виду Мария и ее подруга, но ни разу не Кира. Легкое крымское вино куда уместнее истинно мужских напитков, водки или коньяка. В общем, все было просто замечательно, поскольку у Киры опыта такого рода общения еще никогда в жизни не было. Но главное, наверное, все-таки то, что танцевальный вечер закончился приглашением. Киру позвали прийти в следующую увольнительную к Вялышевым на обед. Не Борис, впрочем, пригласил, а Мария. Но наверняка, учитывая, какими глазами он весь вечер смотрел на Киру, по просьбе брата. Вот это на самом деле и явилось главным итогом нежданного и негаданного знакомства, потому что Борис Кире определенно понравился. И не абы как, а именно в качестве мужчины, с которым можно было бы начать такую вожделенную и такую загадочную взрослую половую жизнь. Поэтому всю следующую неделю Кира была по всем статьям отличником боевой подготовки, лучшей ученицей роты и пайдевочкой в одном флаконе. Увольнительную же надо не только заслужить, но еще и не просрать. Понимание этого факта заставляло Киру стараться вдвойне, и старание это было вознаграждено сполна. Ее не только отпустили в город в числе первых, но и позволили накануне вечером позвонить Вялышевым и сообщить, что все договоренности остаются в силе. Мария и Борис ожидали Киру в маленькой уютной кондитерской на Большой Морской улице, недалеко от Кенасы. Севастопольская Кенаса. Культовое сооружение караимов, памятник архитектуры конца XIX – начала XX века в Севастополе. Встречи, казалось, обрадовали Сюба, но когда выпили под оживленный разговор по чашке чудесного китайского чая, съели по ромовой бабе и отправились гулять, выяснилось, что у Марии образовались этим утром срочные и прямо-таки нетерпящие отлагательства дела. Врала, конечно, кто бы сомневался, но видимость приличий была соблюдена. Маша упорхнула, направившись куда-то в сторону площади Лазарева, и Кира осталась с Борисом наедине. Ей это понравилось, ему, по всей видимости, тоже. Но прогулка по городу быстро продемонстрировала им обоим, что просто не будет. Во-первых, они привлекали к себе слишком много внимания, а во-вторых, Борис вдруг выяснил, что не может купить своей девушке ни цветов, ни мороженого, не может как бы ненароком обнять за талию или за плечо, что уж говорить о том, чтобы ее поцеловать. Не то чтобы он собирался сделать это сразу же при первой встрече, хотя Кира не видела в этом ничего странного, она же не каждый день и даже не каждую неделю может уволиться в город. Но гуляя с ней по Севастополю, Борис осознал, наконец, все, так сказать, технические проблемы, связанные с ухаживанием за курсантом летного училища. Кира все это тоже поняла. Это втроем с Олей и Клавой или в компании парней-курсантов она могла есть мороженое, прогуливаясь по набережной Корнилова. Рядом со штатским молодым человеком, одетым в студенческую тужурку, такое поведение, по мнению Киры, выглядело бы более чем неловко. Но не может студент-правовед любить курсанта военного училища, даже если курсант – девушка. Неизбежно возникает некая неприемлемая двусмысленность, намек на гомосексуальные отношения или еще что. «Боря, а ты где живешь?» – спросила тогда Кира, умевшая думать быстро и конкретно. «В доме родителей. Мы туда обедать». «А до обеда нас туда не пустят?» – перебила его Кира. «Почему это не пустят?» – удивился Борис, не поспевавший за стремительным ходом ее мысли. «Комната у тебя там своя есть? — продолжала допрос Кира. «Ну да, я же Кира в этом доме и вырос». «Тогда решено. Мы идем к тебе». Решительности Кире было не занимать, а ходить по городу ей категорически не понравилось. «Боюсь, Кира, что кроме кухарки сейчас дома никого нет». «Ну и что?» — не поняла его Кира, думавшая сейчас совсем о другом, о чем-то не столько возвышенном, сколько приятном. «Это может быть пагубно для твоей репутации», — высказал наконец Борис свои опасения. «Тургенева начитался», — хищно улыбнулась Кира. «Зря, Боря, читай лучше Бунина». И они пошли к Борису домой. Посидели в гостиной, листая альбомы с репродукциями великих художников. Поболтали о том о сём, послушали радио. Первая станция Одессы крутила отличные джазовые композиции Варламова, Цфасмана и Утёсова. А потом поднялись на второй этаж, в комнату Бориса. У него там была семиструнная гитара, и он обещал спеть Кире несколько старинных русских романсов. А голос у него был, как она успела убедиться, просто замечательный, хотя баритональный бас, по ее мнению, не слишком хорошо сочетается именно с романсами. Впрочем, для обоих романсы являлись только предлогом, чтобы побыть наедине. Но они и побыли. Девственность Кира в тот день не потеряла, но когда вернувшиеся с прогулки старшие Вялышевы позвали их к столу, ее форменные брюки оказались расстегнуты и спущены до щиколоток, тужурка сброшена, тельник поднят до горла, а бюстгальтер нашелся под кроватью Бориса. Впрочем, сам Борис выглядел не лучше, так что минут 10 ушло у них на то, чтобы привести себя в порядок. Но и это не сильно помогло. У Кира от поцелуев распухли губы и пылало лицо от нездорового румянца. Родители Бориса сделали вид, что ничего не заметили, но, как рассказал он Кире позже, вынесли ему вечером форменный выговор, обвинив в растлении юного авиатора и прочих грехах. Поэтому в следующую встречу они были крайне осмотрительны, но поскольку молодая кровь взыграла в обоих, а Кира окончательно решила расстаться с невинностью в объятиях своего широкоплечего кавалера, еще через 2 недели, выйдя в увольнительную утром, Кира провела практически весь день в постели в номере гостиницы «Офицерская», что в Крепостном переулке. Там она Борису и отдалась. Получилось даже лучше, чем она надеялась. Но это был еще не тот секс, каким он стал через пару месяцев. Правда, для этого Борису пришлось взять академический отпуск по состоянию здоровья. Но зато всю весну и лето Кира проводила каждую увольнительную в его крепких объятиях. Все-таки это хорошо, когда юноша не только юриспруденцию изучает, но и легкой атлетикой не пренебрегает. Крепкие ноги и руки, так же как крепкая задница и плоский в кубиках мышц живот, еще ни одному мужчине в жизни не помешали, в особенности если иметь в виду женский взгляд на мужскую красоту. Была ли это любовь? Трудно сказать. Кира полагала, что, по крайней мере, с ее стороны, это было всего лишь увлечение, возможно, сильное, и, может быть, даже серьезное, но с ее точки зрения, любовь — это все-таки что-то другое. Однако и то правда, что ей было хорошо с Борисом, и она совсем не хотела с ним расставаться. Но делать нечего. В конце концов, ему пришлось вернуться в Новгород, чтобы закончить обучение в университете и сдать экзамен на звание присяжного поверенного. Присяжный поверенный. Адвокат в Российской империи при окружном суде или судебной палате. Звание существовало в период с 1864 и по 1917 год. Кира на него не обиделась. Она и сама была человеком долго. Но переписка не заменяет живого общения, в особенности постельного. И к следующей их встрече, произошедшей летом 40-го года, она к Борису уже окончательно охладела. Они, разумеется, переспали еще разок, по старой памяти, так сказать, но отношения это не вернуло, тем более что Кира вскоре выпустилась из училища. Они виделись затем еще пару раз в Новгороде, но уже без близости. А вскоре Кира убыла на греко-турецкую войну, и на этом, собственно, все. Расстались спокойно, без драм, поэтому, наверное, и встретились теперь спустя 10 лет, без напряжения и темных чувств. Скорее как старые друзья, чем как бывшие любовники. Вот ведь как бывает. После встречи с родными Кира осталась с тяжелым сердцем и сметенной душой, а поболтала на коротке в гостиничном баре с Борисом, который ей давно уж никто, и уж точно не любовь всей ее жизни, и после пары бокалов коньяка пришла в себя. Полностью. Словно ничего и не было. И мысли тяжелые, что характерно, ушли в небытие, и чувства как-то сразу поутихли. Очень удачно он ей подвернулся под руку, уместно и вовремя. Кира посидела с господами-правоведами чуть больше получаса, выпила, но немного, выкурила пару папирос и, оттаив душой, с легким сердцем отправилась домой, если, конечно, можно назвать домом дворец князей Курбских. «Дом-то он дом», — поправила она себя, проходя через анфиладу изысканно декорированных залов. «Но вряд ли мой». Яков ждал ее в спальне, но, судя по всему, еще не ложился. Сидел в кресле, читал газеты и курил. «Извини», — сказала Кира, входя. «Подзадержалась, но не специально». «Пустяки», — пыхнул Яков папиросой. «Примешь душ или сразу баиньки?» «Размечтался», — усмехнулась в ответ Кира. «Я иду принимать ванну, и ты, поручик, со мной, если хочешь, конечно». Поспешила сбавить обороты, испугавшись, что перегнула палку. А ну как ему не в удовольствие рассматривать ее маслы. Да и командный тон. Может быть, ему не нравятся доминирующие женщины. «Определись, Кира», — предложил Яков, улыбнувшись. «Ты чего хочешь, чтобы я с тобой пошел? Или чтобы нет? Ну, если не сочтешь за наглость и распущенность, хотелось бы разделить ванну на двоих». «Так бы и говорила», — встал он из кресла, отбросив газету на козетку, стоящую в изножье кровати. «Так и говорю. Сказано, сделано». И буквально через 10 минут они оба сидели уже в горячей воде. «Как прошло?» — спросил Яков, оторвавшись от ее губ. «Ожидаемо», — лаконично ответила Кира, удобнее устраиваясь у него на коленях. «Кстати, об ожидаемом». Яков нагнулся и осторожно, можно сказать, ласково, поцеловал ее в ключицу. «Возбуждает», — признала Кира. «Ну тогда о неожиданном», — хмыкнул мужчина, прервав затянувшийся поцелуй. «Вечером прибыл фельдъегер из военного министерства. Тебе приказано явиться завтра в 10 утра в приемную генерал-лейтенанта Мысковского, начальника управления кадров штаба ВВС». «Зачем?» — не поняла Кира. «Увольняют? Или наоборот? И потом, как он узнал, что я в Новгороде?» «Вот и я в недоумении». «Одну меня?» «Так точно, Камэск». «Не было печали», — вздохнула Кира. Она даже представить себе не могла причину вызова на такую высоту. Генерал-лейтенант Мысковский, заместитель начштаба по кадрам, как ни крути, не ее уровень. Зачем вообще она могла понадобиться такой большой шишке? Уволить ее мог бы и кто-нибудь попроще. «Не спеши печалиться», — успокоил ее Яков. «Вдруг что-нибудь хорошее». «Серьезно?» — удивилась Кира. «Ты в это веришь?» «Я на это надеюсь», — улыбнулся Яков, привлекая ее к себе. На то мы порешили, разом перейдя от слов к делу. И следует признать, это снова вышло у них так, что Кира потом 10 минут не могла перевести дух. Яков, впрочем, тоже. Ему даже хуже пришлось. Мужчины, они же никогда не сравнятся с женщинами в выносливости. Кира в центральном командовании ВВС никогда прежде не бывала. Ни до войны, когда оно являлось главным управлением генерального штаба. Не после ее начала. Не было нужды, да и уровень не тот. Кто она и кто они? И вот сподобилось, впервые оказавшись на авиационном Олимпе, разместившемся, по случаю военного времени, в комплексе здания агрономического училища. Предъявив документы на 2 разных постах, она прошла в тяжеловесное, покрытое желтой штукатуркой главное здание, поднялась, следуя указателям, на 3-й этаж, и оказалась, наконец, в приемной начальника кадрового управления. Представилась секретарю в равном с нею звании и приготовилась ждать, поскольку небожители, если и не сходят к простым смертным, то только изредка, и уж точно не сразу. Однако ждать пришлось, если верить настенным часам, всего 11 минут, Просто забег на короткую дистанцию вместо ожидаемого марафона. Кира такому развитию событий удивилась, но вслух, естественно, ничего не сказала, даже лицом не дрогнула. Оправила мундир, вошла в кабинет, прошла к письменному столу, представилась по форме и, следуя разрешению, села, наконец, на стул для посетителей. Жесткий, с высокой спинкой, ей под стать. Другим же, скорее всего, сидеть на таком стуле было некомфортно. «Рад с вами познакомиться, Кира Дмитриевна». Генерал, немолодой, а дутловатый и какой-то болезненно блеклый, технически улыбнулся, сверкнув стеклами старомодного пенсне, и, положив на стол перед собой некую папку, развязал на ней черные тесемки. «Как вы, возможно, догадываетесь, Кира Дмитриевна, это ваше личное дело, и мне, с вашего позволения, хотелось бы обсудить с вами некоторые детали вашей, так сказать, биографии». Кире не понравилось генеральское «так сказать», но, кроме того, она обратила внимание, что начальник управления кадров ни разу не назвал ее по фамилии или по званию, но уже дважды помянул ее имя и отчество. Итак, генерал Мысковский открыл папку и стал неторопливо просматривать лежащие в ней документы. К сожалению, генеральский стол был огромен, и даже при своем немалом росте Кира никак не могла заглянуть в свое личное дело, при том, что это была совсем не та тощенькая папочка, которую, как эстафетную палочку, передавали друг другу штабы воинских частей, дивизии корпусов, в которых она служила, а толстая, раздобревшая от разнообразных бумаг личное дело Амелиной К.Д., хранящаяся в кадровом управлении ВВС Российской империи. Начнем с простого. Оторвавшись от бумаг, поднял на нее взгляд холодноватых глаз генерал. «У нас тут, Кира Дмитриевна, возникло некоторое досадное недоразумение, которое нуждается в вашем разъяснении». Начальник управления сделал паузу, как бы поощряя Киру задать вопрос или озвучить свою готовность все как есть разъяснить, но она промолчала. Пусть спросит сам, если есть о чем. «Вы замужем?» «Ах, вот оно что!» — восхитилась оперативности родных штабов виновница торжества. «Интересно, кто же настучал? И как давно?» Для нее вопрос оказался вполне неожиданным, но вот Яков такую возможность, как ни странно, предусмотрел. «Или он знал заранее?» «Никак нет», — отрапортовала Кира, отвечая на нескромный вопрос генерала. «Разведена». Она расстегнула клапан правого нагрудного кармана и, вытащив оттуда сложенный в четверо документ, передала его генералу. Это была весьма хитро составленная справка на бланке его императорского величества Министерства двора. Как и на основе каких документов тамошний столоначальник выписал бумагу, согласно которой Амелина Кира Дмитриевна действительно состояла в гражданском браке с бароном Филиппом Васильевичем Багги Авбо, Кира не знала. Яков просто передал ей эту справку два дня назад и напомнил о ней сегодня, когда Кира уезжала на встречу в центральное командование. Хитрость же византийская состояла в том, что в этом документе, заверенном печатями трех цветов и многочисленными начальственными подписями, не было указано, сколько именно времени она пробыла замужем, но зато были отмечены точная дата развода и тот факт, что титул, согласно пункту 8 стандартного брачного договора, остается за баронессой Багги Авбо. «Вот как?» — одобрительно кивнул генерал, ознакомившись с документом. «Похвально. Позволите приобщить?» «Так точно». А что еще она могла сказать? Дурацкая история, но не рассказывать же о ней начальнику кадрового управления. «Отлично», — кивнул собеседник, вкладывая документ в папку. «Но возникает вопрос. Под какой фамилией, Кира Дмитриевна, вы предпочитаете служить?» «Под девичьей, ваше превосходительство». «Похвально». И, взяв самопишущую ручку, генерал вписал несколько слов в один из лежащих в папке документов. «Продолжим». В следующие 40 минут генерал Мысковский последовательно и со вкусом разобрал с Кирой все этапы, периоды и наиболее интересные факты ее службы в родных военно-воздушных силах. Довоенный период. Дальневосточный край, Туркестан, Приволжский военный округ и Царство Польское. И, наконец, война. Подробно о всех периодах, когда ей разрешали вступать в бой на истребители, о боевых вылетах и типах машин, на которых она летала, воздушных боях, в которых ей привелось участвовать, естественно, о сбитых ею самолетах противника. Не обошел генерал вниманием и Кирину службу в штабах и учебных полках, а под конец затронул некоторые щепетильные вопросы ее обучения в Каче. Дружбу с некоторыми из курсантов и курсанток, отношения с нынешним судьей Новгородского окружного суда Вялышевым, участие в боевых действиях в Греции и еще несколько второстепенных вопросов до кучи. Единственное, о чем он ее не спросил, это о том, как она получила нынешний свой отпуск и каким образом прибыла в Новгород. И, разумеется, генерал ни словом не упомянул ни поручика Львова, ни князя Курбского, хотя и перечислил практически весь короткий список Кириных недолговечных романов. «Вот же суки!» — думала она, терпеливо отвечая на вопросы начальника кадрового управления и гадая при этом о том, откуда дровишки и чего именно добивается этот старый хрыч, к чему ведет, что имеет в виду. Однако закончился их разговор самым неожиданным образом. Кинув взгляд на часы, именно в этот момент Кира и узнала, что беседа продолжается без малого 40 минут. Генерал-лейтенант Мысковский встал из-за стола. Кивнув Кире, произнес: «Следуйте за мной, госпожа штабс-капитан». Пошел к дверям. Кира последовала. Приказ есть приказ, как говорится. А начальник управления провел ее под взглядами удивленных посетителей через приемную по длинному коридору и привел в небольшой совершенно пустой зал для заседаний. Пройдя по проходу между креслами, он вывел Киру на авансцену и, попросив обождать, исчез за неприметной боковой дверью. «Жду», — согласилась с очевидным Кира, и осторожно переступила с ноги на ногу, принимая наиболее удобную позицию для длительного ожидания на ногах. Но и на этот раз ждать долго не пришлось. Дверь открылась, и в зал в сопровождении генерал-лейтенанта Мысковского и какого-то прилизанного полковника вошел незнакомый Кире седовласый генерал Аншеф. Впрочем, у нее среди генералов такого уровня, и вообще знакомых было немного, так что не мудрено. «Штабс-капитан Амелина!» — бросила руку к козырьку разом подобравшаяся Кира. «Уже нет!» — неожиданно хохотнул, подходя к ней генерал Аншеф. «Знаешь, кто я?» «Никак нет!» — отчеканила Кира, лихорадочно соображая, за что ее могли разжаловать. «Я Блудов». «Ну ничего себе!» — оробела Кира. Сейчас перед ней стоял первый заместитель военного министра. И, по слухам, персона, особо приближенная к самому государю-императору. «Прочувствовала?» — спросил он с интонацией, живо напомнившей Кире беседу бедной девушки с Морозко. «Тепло ли тебе, девица?» «Так точно!» «Тепло». «Это хорошо, что прочувствовала», — улыбнулся старый генерал. «Я тебе, девица, тут гостинчиков принес». «Павел», — обернулся он к полковнику. «Давай». «Текс», — сказал Блудов через секунду, протягивая Кире погоны без звездочек. «Поздравляю, значит, с присвоением очередного звания, баронесса. Служи и не посрами». «Благодарю, ваше высокопревосходительство», — гаркнула Кира, принимая погоны. Наверное, надо было еще что-нибудь сказать, но у нее в голове вдруг стала пустая иголка. «Ну-ну», — добродушно усмехнулся генерал Аншеф. «Вижу, нравится. И это хорошо. Давно заслужила. А это значит тебе, капитан, за твое летное мастерство», — добавил, принимая нечто из рук полковника. 12 сбитых супостатов дорогого стоят. Снимай фуражку, капитан. Будем орден на шею вешать». Кира сняла фуражку, находясь словно под гипнозом или как громом пораженная, и стояла как соляной столб, пока генерал надевал ей через голову ленту с орденом святого благоверного князя Александра Невского первой степени. «Ну вот», — отступил генерал на шаг, любуясь делом рук своих. «Должен сказать, баронесса, на вашей груди, Александр, смотрится особенно хорошо». Яков ждал Киру в машине, припаркованной в ближайшем переулке. Посмотрел на орден, перевел взгляд на погоны в ее руке, кивнул уважительно. «Впечатляет. Думаю, это стоит обмыть». «Не знаю». Кира была взволнована, но ее не покидали сомнения. Не то чтобы она этого не заслужила или считала себя недостойной. Заслужила и достойно. Однако проблема заключалась в том, что когда ее не награждали, Кира знала, почему и от чего. Печалилась, расстраивалась, но понимала, за что. А получив сейчас и звание, и высокий орден, засомневалась. Слишком быстро и беспричинно легко случился с ней этот аттракцион невиданной щедрости. А значит, наградили ее не столько за то, какая она на самом деле, сколько потому, что за нее замолвили словечко. Кто-то кому-то где-то. И не суть важно, кто именно. Графиня ли Дуглас, или баронесса фон Гальтей, или, может быть, кто-то третий. Но этот кто-то говорил о ней с кем-то, обладающим огромной властью. Хлопотал за нее, просил, или, напротив, требовал, если ранг позволял. И вот результат. «Что тебя смущает?» Уместный вопрос. Вот только как на него ответить? Даже не знаю, что сказать. Кира была обескуражена и даже не пыталась этого скрыть. «Все это как-то неправильно, я думаю. Или нет? Скажи». «Добро пожаловать в высший свет», — грустно усмехнулся в ответ Яков. «Но только учти, Кира, тут никто себя такого рода щепетильностями не обременяет. Дают? Бери. А не дают? Добывай, как хочешь. Любые методы хороши, был бы результат. Таковы здешние правила. И поверь, Кира, ты в хорошей компании, потому что ты из тех, кому все это досталось по праву. Это главное. А остальное несущественно». «Так что?» — спросил он через минуту, позволив Кире обдумать сказанное. «Едем обмывать». «А куда?» «Вот это правильный подход, Камеск», — улыбнулся Яков. «И вопрос уместный. Но я думаю, что знаю на него ответ. Однако прежде придется заехать домой. Тебе надо бы погоны сменить, да и мне следует переодеться. В клуб пилотов поедем, а туда лишь бы кого не пускают». Сказано, сделано. Завернули в старый дворец, хотя крюк вышел не так, чтобы незначительный. Переоделись. Кира надела полевую форму, а орден святого Александра подтянула с фронтовым шиком под самое горло, так что он оказался как раз на узле белого шелкового платка, которым она повязала шею. Получилось даже лучше, чем ожидалось. Не совсем по уставу. Но патрули старших обер-офицеров за такую малость не хватали. Тем более, что на улице никто ее вольности не увидит. Она же в реглане и с шарфом по случаю дурной погоды. «Что скажешь?» — посмотрела она на Якова. Он стоял за ее спиной и отражался в зеркале, в которое смотрелась Кира. «Ты мне в любом виде нравишься. Особенно без ничего». «Точно», — подтвердил Яков. «Без ничего особенно». Сам он был одет в свою форму поручика, без единой награды или поощрительного значка. Но, как ни странно, глядя на него, первым делом возникал вопрос, почему он не надел наград. О том, что наград у такого мужчины может попросту не быть, даже в голову не приходило. Умел Курбский проецировать вовне, если не статус, так уж верно класс. «Так и будешь на меня смотреть?» «Так и буду», — кивнула Кира. «Сейчас же можно. Так отчего не воспользоваться случаем?» «Ну и что ты видишь?» «Это не обсуждается», — улыбнулась она, думая о том, что, похоже, первый раз в жизни влюбилась по-настоящему и сразу, как в омут с головой. «Так что, едем?» Надо было двигаться, что-то делать, говорить или еще что, только бы не думать о том, о чем не думать, не говорить нельзя. Чувствовать можно, но только молча. «Поехали», — согласился Яков, ведь в конце концов это была его идея. Однако то, как он смотрел на Киру, дорогого стоило. Но и он, что характерно, ничего ей не скажет. Таковы уж правила игры. Клуб пилотов помещался на цокольном этаже старинного особняка на Андреевской улице. На самом деле, в общепринятом смысле слова, это и не клуб был вовсе, а скорее английский паб на русский лад. Но ходили сюда исключительно пилоты, причем обычно без гостей, без женщин, если быть точным в определениях. Однако Кира здесь раньше никогда не бывала, ни как женщина, что естественно, ни как пилот, как-то не пришлось. Но от других летчиков слышала об этом месте и знала, что правила в этом мужском клубе жесткие, но справедливые, поскольку установлены самим хозяином заведения, который в прошлом и сам пилотировал все, что способно летать. и, говорят, совсем неплохо на всем этом летал. «Добрый вечер», — поздоровалась Кира, входя в тесноватое, но при этом весьма уютное помещение паба. «Я господин Старостин, по случаю женщина, или выгоните?» Хозяин, стоявший за барной стойкой, смерил ее насмешливым взглядом, особо остановившись на петлицах и на рукавных знаках, хмыкнул и поднял в удивлении бровь. «Надеюсь, знаки ваши, сударыня?» «Так точно», — улыбнулась Кира, ухватившая главное. «Никто ее отсюда не выгонит, но в качестве входного билета придется разыграть с хозяином интермедию на его вкус». «Разрешите представиться. Капитан Амелина, пилот». «То есть под регланом имеете соответствующие погоны?» «И бюстгальтер под тужуркой». «В самом деле?» «Предъявить удостоверение?» «Да нет. На слово поверю». «А что, простите за любопытство, пилотируете, капитан?» «В данное время с улицу». «Хотите сказать, что вы истребитель?» Снова взметнулись вверх брови мужчины, стоявшего за стойкой. «Отчего же?» – пожала Кира плечами. «Не хочу, а говорю. Я командир истребительной эскадрильи. Вот и поручик может подтвердить. Мы вместе летаем». Яков стоял рядом с ней, и Кира могла видеть его в зеркале за спиной бармена. За все время разговора он ни разу не дрогнул лицом, не моргнул, не улыбнулся, в общем, никак не выразил своего отношения к диалогу между своей спутницей и хозяином клуба пилотов. «Что ж», — неожиданно улыбнулся ее собеседник, — «милости просим, капитан, проходите. Устраивайтесь, где будет удобно. Реглан можете снять, у нас тепло. Дрова пока есть, так что топим». «Спасибо за гостеприимство», — кивнула Кира, и они с Яковом пошли раздеваться. Яков снял шинель, помог Кире освободиться от реглана и кивнул на столик, стоявший около кирпичной колонны, поддерживающий низкий свод. «Как считаешь?» «Мне нравится», — улыбнулась Кира. Но реализовать свою идею они не успели. «Кира Дмитриевна!» Кира оглянулась на голос. К ней, сияя как начищенный медный таз, шел незнакомый подполковник. «Мы знакомы?» «Нет», — смутился летчик, грудь которого украшал приличного размера иконостас. «Но я...» «В общем, вы, Кира Дмитриевна», — наконец решился офицер, «объект моей безответной юношеской любви». «Серьезно?» Кира была удивлена, пожалуй, даже обескуражена. «Что за телячьи нежности, в самом деле?» «И когда же вы, господин подполковник, успели меня так сильно полюбить?» «А вот как увидел когда-то ваш портрет в журнале «Авиатор», так и голову потерял». «Что за цирк?» Кира решительно не могла поверить в ту ахинею, которую нес незнакомец. «То есть?» — прищурилась она, словно в прицел рассматривая невысокого, но крепкого пилота. «Вы хотите сказать, что ваши чувства неизменны с апреля 1941 года?» Она помнила этот выпуск журнала. И более того, один экземпляр этого выпуска хранился у нее на дне сундука с ее личными вещами. Но, разумеется, на обложке журнала она была не одна, а вместе с Клавой Неверовой. Ретроспекция 9. Честно сказать, они не знали, чего ожидать. Благодарное отечество могло встретить скандальных волонтеров розами, а могло и шипами, как дело повернется. Но встретили их на центральном аэродроме в Юрьево, по совести говоря, красиво. В лучших традициях, так сказать, выставив разом, как на Нижегородской ярмарке, все, о чем только может мечтать молодая женщина, вернувшаяся со своей первой войны. Весенние цветы в ассортименте, подходящая случаю бравурная музыка, играл духовой оркестр, шампанское, которое, как и следует быть, лилось рекой, ну и, разумеется, всеобщее ликование с бросанием чепчиков в воздух, немеренным энтузиазмом и блицами фотокамер. Кто-то даже снимал кинохронику. В общем, полный восторг. Как выяснилось несколько позже, в столичном аэропорту порезвились демократы, суфражистки и прочие МНСП, решившие показать на примере Киры и Клавы, что здесь вам не тут, ибо женщины такие же люди, как мужчины, только лучшие. Так что не успели девушки сойти с трапа пассажирского самолета на бетонное поле аэродрома, как попали на праздник непослушания. Общественность, и в особенности женская ее часть, выражала свое негодующее фейсотрапам и держимордам царского правительства, не удосужившегося даже встретить как должно наших выдающихся женщин-героев. Они бы их и геройками назвали, но русский язык полон патриархальных ограничений и не позволяет подобные выверты. Достаточно уже и того, что в прессе Киру и Клаву как только не обзывали «авиатрикс», «пилотессами» и другими не менее вычурными словами. А героини торжества, прямо сказать, выглядели в тот день не лучшим образом. Дело в том, что Кира и Клава боялись не успеть на пассажирский «Фокер», совершающий регулярные рейсы по маршруту Афины, Загреб, Вена, Краков, Вильна, Новгород, и решили перелететь с военно-воздушной базы на острове Наксос в столицу королевства Греция на стареньком связном биплане. По факту это был фурман, каким-то образом сумевший пережить свое время. Пилотировала этажерку Клава, но самолетик развалился при посадке в Афинах не по ее вине, а исключительно из-за старости и не вовремя ударившего грозового шквала. Хорошо хоть не убились нафиг, отделавшись всего лишь синяками и шишками. Но лица пришлось прятать и от фотографов, и от кинохроники. Так что на обложку «Авиатора» в результате попали их старые фотографии, сделанные еще во время выпускных полетов в Каче. Выглядели они на этих черно-белых фото несколько моложе и не такими побитыми, да и узнать их там было нелегко. А уж влюбиться в такую... Что тут скажешь? Для этого надо было иметь весьма богатое воображение. Но, похоже, кое-кто отсутствием воображения отнюдь не страдал. «То есть?» — спросила Кира незнакомого подполковника. «Ваши чувства остаются неизменными с апреля 1941 года?» «Истинная правда», — еще шире улыбнулся офицер. «Разрешите представиться, госпожа капитан. Подполковник Ануфриев Лев Константинович. Штурмовик». Как тут же выяснилось, Ануфриев, прибывший в Новгород, чтобы принять штурмовой полк, зашел в клуб со своим старым приятелем, пилотом-испытателем с авиационных заводов товарищества «Мотор», просто чтобы посидеть в знакомом месте, выпить и кое-что перетереть. Однако, услышав, что Кира и Яков пришли в клуб пилотов обмыть орден, да еще какой, пилоты быстренько организовали общий стол, к которому вскоре подсели и трое других посетителей русского паба. Еще один истребитель и двое полярных летчиков из Диксона. И это было хорошо, потому что Кира находилась сейчас в таком странном душевном состоянии, когда шумная компания господ офицеров предпочтительнее любого другого времяпрепровождения. В веселом гомоне, поднявшемся над сдвинутыми вместе столиками, Кира быстро согрелась, заодно отогревшись душой, расслабилась и вскоре уже и думать забыла обо всех своих интеллигентских заморочках, душевных терзаниях и о прочем всем.